Глава вторая. «Вы чувствуете себя несчастным, Винсент?» Винсентом звали Ван Гельдера. В кают-компании собрались трое — Тальбот, Ван Гельдер и Грирсон. «Скорее сбитым с толку, сэр. Никак не могу понять, почему Андрополус и другие не покинули корабль раньше. Я видел на борту судна две надувные спасательные лодки. Они, правда, были свернуты, но надуть их и спустить на воду — дело нескольких секунд. Были там и спасательные пояса, жилеты, так что стоять сигнальщику на горящей палубе не было необходимости. Они могли покинуть судно в любую минуту. Не хочу сказать, что они пошли бы на дно вместе с яхтой, но пережить несколько неприятных минут им точно пришлось бы. Мне подобная мысль тоже приходила в голову. Кстати, я говорил об этом присутствующему здесь Эндрю. Тальбот кивнул в сторону Грирсона. Странно. Может, у Андрополуса была на то причина или что-нибудь еще? Владелец пытался помешать мне подняться на борт яхты. Вероятно, он беспокоился за мою жизнь. Но у меня такое ощущение, что дело в ином. Очень хотелось бы знать, что стало причиной взрыва в машинном отделении. На такой роскошной яхте обязательно должен быть судовой механик. Выяснить труда особого не составит. Насколько я понимаю, все механизмы были просто в идеальном состоянии. Тогда что же вызвало взрыв? Придется спросить у Маккаферти. Теперь понятно, почему вы так хотели, чтобы мы точно определили место, где Делос пошел на дно. Вы считаете, что эксперт по последствиям взрыва сможет определить его причину? Уверен, что сможет, особенно если эксперт из авиации. Там они гораздо лучше разбираются в подобных вещах, чем специалисты военно-морского флота. У нас на борту есть эксперты по минам, но не по взрывам. Даже если у нас на борту не было бы аквалангистов, я не говорю о нас с вами, обученных работать на глубине до 100 футов, мы сможем позаимствовать такого специалиста с какого-нибудь спасательного судна или буксира. Но наверняка вскоре выяснится, что тот понятия не имеет о взрывчатых веществах. Проблема даже не в этом. Любое подъемное судно с легкостью поднимет на поверхность затонувший самолет. Тальбот в задумчивости посмотрел на Гельдера. Но что-то вас еще тревожит, я прав? Да, сэр. Три мертвеца на борту Делоса, точнее, один из них. Вот почему я попросил доктора прийти сюда. Все трое от копоти почернели. Трудно сказать, во что они одеты, но, похоже, двое из них были в белых костюмах, а третий — в синей морской униформе. Механик не стал бы носить белое. Точнее, я хочу сказать, наш механик, лейтенант Маккаферти, в этом смысле исключение. Он вообще уникальный человек и к машинам никогда близко не подходит. Как бы то ни было, я считаю, что человек в униформе — механик. Именно он и привлек мое внимание. На затылке у него была ужасная рана, как будто взрывом его отбросило на очень тяжелый и острый предмет. «Или же наоборот, — заметил Грирсон, — нанесли удар чем-то очень тяжелым и острым. Возможно». Не знаю, я не судмедэксперт. Затылок у него был размозжен? Затылок? Нет. По крайней мере, я в этом не совсем уверен. Ведь в таком случае он должен быть мягким, а он таким не был. Подобный удар мог оставить большие синяки. Вы что-нибудь видели? Трудно сказать. У него густые светлые волосы. Нет, не думаю. А как относительно кровотечения? Крови вообще никакой не было. Я абсолютно в этом уверен. Каких-нибудь дырок в одежде не заметили? — Нет, не заметил. — Он не был застрелен, если вы об этом спрашиваете. — Кому понадобится стрелять в мертвеца? — У него перебита шея. — Вот как? Грирсона, похоже, это совсем не удивило. Бедняге пришлось пройти через большие испытания, выходит так. — А что вы думаете, Эндрю? — спросил Тальбот. — Даже не знаю, что и сказать. Нанесение удара по голове и перелом позвоночника могли произойти одновременно. Если это не так, значит, мы имеем дело, — задумчиво произнес Винсент, — с убийством. Исследование трупа может помочь нам чем-нибудь? Может, хотя я очень сомневаюсь. А вот исследование переборок в машинном отделении точно может оказать нам службу. То есть надо посмотреть, есть ли там острые углы или выступы, которые могли вызвать такую рану головы? Грирсон кивнул. Потом, если нам когда-нибудь удастся поднять яхту, мы сможем убить двух птиц дуплетом, определить не только причины взрыва, но и причины смерти мужчины. — Может быть, — сказал Ван Гельдер, — даже трех птиц. Очень хочется знать, сколько топливных цистерн имеется в машинном отделении и где конкретно они находятся. Насколько мне известно, существуют только два типа расположения топливных цистерн. В первом случае топливо находится в одной большой цистерне, расположенной поперек судна, у передней переборки. С одной стороны от такой цистерны размещаются электрогенераторы, с другой — электробатареи. Плюс имеются баки с водой по левому и правому бортам. Может быть, и другое расположение. В этом случае у каждого борта по топливной системе, рядом с которой находятся баки с водой. При этом обе цистерны с топливом должны быть соединены друг с другом, чтобы топливо находилось на одном уровне, а судно сохраняло равновесие. — Подозрительный вы человек номер первый, — сказал Тальбот. — Очень подозрительный. Конечно, я понимаю, что вы хотите найти другую цистерну с топливом, так как считаете, что Андрополос собирается заявить, что не покинул бы яхты, если бы не был уверен, что она вот-вот взорвется. А так как ему не хотелось, чтобы его драгоценные пассажиры плескались в море горящего топлива, которое, кстати, и погубило резиновые надувные шлюпки, он вынужден был пойти на это. «Очень сожалею, сэр, но это первое, что пришло мне в голову». «Ничего удивительного. Когда пассажиры приведут себя в порядок, поговорите с молодой девушкой, с Ирен Чарриал. Вдруг ей что-нибудь известно о машинном отделении? Только, пожалуйста, сделайте это ненавязчиво, Винсент. Изобразите из себя такого невинного, жизнерадостного ангелочка, хотя, впрочем, последнее выше ваших сил. Конечно, может оказаться, что она там ни разу не была и понятия не имеет о нем. Сэр, вполне возможно, что ей все известно, но она просто не захочет ничего мне сказать. Как-никак, мисс Чарриал — племянница Андрополоса. Такая мысль приходила мне в голову. Однако, скорее всего, есть человек, которому Андрополос всецело доверяет. Почему-то мне кажется, что этот человек обязательно мужчина, хотя утверждать ничего не могу, ведь, в отличие от вас, я понятия не имею о том, что представляют собой греки. Кроме того, не следует забывать, что Андрополос может оказаться таким же невинным, как прошлогодний снег. А всему, что произошло, есть вполне рациональное объяснение. В любом случае, попытка не пытка. Никогда не знаешь, что найдешь, а что потеряешь. В конце концов, Винсент, она может оказаться самой настоящей греческой красавицей классического типа. Судя по тому, как баркас медленно покачивался на воде, а Кусто со скучающим видом опирался на румпель, ожидание было бессмысленным. Об этом он и заявил, поднявшись на мостик фрегата. Тальбот связался с гидроакустиком. — Вы установили точное место падения самолета? — Да, сэр. — Как раз этим сейчас и занимаемся. Глубина 18 фатомов. Звук отражается от верхней части фюзеляжа. Самолет лежит по направлению своего полета, с юго-запада на северо-восток. Снизу идут какие-то странные звуки, сэр. Может быть, вы спуститесь к нам? — Хорошо, иду. По причинам, понятным, видимо, только ему самому, Хальцман, старший гидроакустик, не решился обсуждать возникшие проблемы по внутренней связи. — Буду минуты через две. Тальбот повернулся к Ван Гельдеру. — Пусть Маккензи с середины судна спустит буй, только осторожно, чтобы не повредить корпус самолета. После этого мы станем на якорь. Якоря развести с кормы в сотни ярдов от буя на северо-запад, с носа на то же самое расстояние на юго-восток. — Слушаюсь, сэр. — Но могу ли я предложить другое решение? Не лучше ли кормовой якорь бросить на юго-восток, а носовой на северо-запад? — Да, да, конечно. Я совершенно упустил из виду нашего старого друга. Под старым другом Тальбот подразумевал, и его прекрасно понял Ван Гельдер, северо-западный ветер, который постоянно дул во второй половине дня на Кикладах, а в летний период и на большей части Эгейского моря. Если бы этот ветер поднялся, Ариадна после выполнения предложение помощника капитана имело более устойчивую позицию. Тальбот спустился на палубу ниже и прошел к гидроакустикам. Тускло освещенное помещение с эхолотом, располагавшееся в кормовой части судна, было тщательно изолировано от внешнего шума. Здесь находились три дисплея, две панели управления и множество наушников. На переборках по всему периметру помещения зеркально отсвечивали стеклянные планшеты отображения обстановки. Увидев в одном из них отражение Тальбота, Хальцман снял наушники и предложил капитану сесть. У гидроакустиков было не принято вести длительные разговоры. — Вот вам наушники, сэр, — сказал Хальцман, переходя сразу же к делу. — Думаю, стоит хотя бы минуту послушать. Тальбот сел и одел наушники. Секунд 15 спустя он их снял и повернулся к Хальцману. Тот тоже снял наушники. — Я абсолютно ничего не слышал. — Я уважаю вас, сэр, но если я сказал минуту, то ее я имел в виду. Первое, что вам необходимо сделать, — это услышать тишину. Только потом вы сможете разобрать другое. — Ну что ж, попытаюсь. Тальбот вновь прислушался, но не прошло и минуты, как он наклонился вперед и нахмурился. Секунд 30 спустя он снял наушники. — Странный звук, Хальцман, вы правы. Как будто что-то тикает. Сперва ничего не слышно, одна тишина, а потом доносятся звуки — тик-так, тик-так, с интервалом в 2-3 секунды. Звук регулярный, хотя очень слабый. Вы считаете, что он идет со стороны самолета? Даже не сомневаюсь в этом, сэр. Раньше что-нибудь подобное вам приходилось слышать? Нет, сэр. Я провел сотни, скорее тысячи часов, слушая гидролокатор, гидрофон, но ничего подобного слышать мне не приходилось. У меня очень хороший слух, но даже я не сразу расслышал эти звуки. Уж больно они слабые, в том-то и дело. Мне самому пришлось напрячься, прежде чем я смог их отчетливо определить. Обычно я избегаю подобной практики, потому что могут лопнуть барабанные перепонки. Возникает вопрос,

В общем, производит впечатление человека, которому нечего скрывать. Она заявляет, что плохо знает машинное отделение, хотя пару раз там была. Постепенно перешли к вопросу о причинах взрыва. Я пытался изобразить удивление и вполне естественное любопытство. Надеюсь, она это так и восприняла. Я был абсолютно неправ, считая, что возможно только два способа размещения топливных цистерн. Оказывается, возможен и третий. В обеих частях машинного отделения находятся по две цистерны, одна с топливом, а другая с водой. Какого объема были эти цистерны, она понятия не имеет, но считает, что не меньше нескольких тысяч литров. Был ли там запасной топливный бак, она тоже не знает. С нетерпением, сэр, жду, что нам скажет мистер Андрополс по поводу своего решения не покидать судно. Я тоже жду. Думаю, будет интересный разговор. Ну, а пока мои поздравления, работа хорошо проделана. Обратите внимание, сэр, ни одного судна. Ван Гельдер окинул взглядом простиравшееся перед ним море. Вам, сэр, это не кажется странным? Я имею в виду другое. Почему только мы услышали сигналы СОС? Мне почему-то казалось, что к настоящему времени весь горизонт должен просто чернеть от многочисленных кораблей, спешащих на помощь. Ничего странного тут нет. В это время года здесь можно натолкнуться только на частные яхты, да на рыбацкие лодки. У большинства из них вообще нет никакой рации, а те, кто имеет ее, как правило, настроены на другие частоты и не ловят сигналы бедствия. Но мы-то оказались здесь. На сей раз я оказался башковитее вас. Дело в том, что на Делосе знали, по крайней мере, Андрополос знал, что мы будем постоянно принимать сигналы бедствия и сразу уловим любой звук, откуда бы он ни исходил. Это дает возможность сделать два заключения. Во-первых, он знал, что мы не просто судно, а военный корабль. И, во-вторых, ему было прекрасно известно, что мы находимся где-то поблизости. Вы хоть понимаете, о чем говорите, сэр? Ради бога, простите меня за тон, сэр. Не смог сдержать своих эмоций. Что же это тогда означает? Возможны осложнения? Нет, мне все очень не нравится. Мне все тоже не нравится, но наводит на весьма интересные размышления. Вы со мной согласны? В этот момент на мостик поднялся Маккензи. — Ну, как наши путешественники, главный старшина? — спросил Тальбот. — В полном порядке, сэр. Все вымылись и переоделись, хотя, конечно, вид у них еще тот. Он посмотрел на Ван Гельдера. — Как я понимаю, сэр, времени для отбора одежды у вас не было, поэтому они выглядят немного странно, но вполне прилично. Знаю, вы хотите видеть их, капитан. Мистер Андрополос очень жаждет поговорить с вами. А так как вы не любите, когда на мостике находятся посторонние люди, я осмелился пригласить четверых мужчин и двух молодых дам в офицерскую кают-компанию. Надеюсь, я все сделал как надо, сэр. Прекрасно. Попросите нашего врача и лейтенанта Денгельма подойти туда. А также поставьте двоих ваших парней вперед смотрящими. Кто знает, может, нашему радару придется денек отдохнуть. Шесть уцелевших с Делоса молча в нерешительности переминались с ноги на ногу, когда в кают-компанию вошел Тальбот в сопровождении Ван Гельдера. Четверо мужчин, действительно, как говорил Маккензи, представляли собой неординарное зрелище. По их внешнему виду можно было подумать, что они просто ограбили магазин поношенной одежды. В отличие от них, девушки были просто шикарно одеты. В белых юбочках и белых кофточках, словно только что сошли со страницы знаменитого журнала Vogue. — Пожалуйста, располагайтесь, — сказал Тальбот. — Прежде чем мы начнем разговор, я хочу кое-что уточнить. Чтобы вы нас правильно поняли, во-первых, вам пришлось пережить немало неприятных минут, и вы едва спаслись. Думаю, вы не прочь перекусить. Он нажал на кнопку вызова, и вскоре в каюту вошел буфетчик. — Дженкинс, принесите какие-нибудь закуски. Дженкинс вышел из каюты. — Я капитан, — продолжал Тальбот. — Вот лейтенант-командир Ван Гельдер. — Да? Дверь снова открылась. — А это командир медицинской службы Грирсон, с которым вы встречались и чьи услуги, к счастью, вам не понадобились, и лейтенант Денгольм. Он посмотрел на маленького коренастого мужчину, сидевшего напротив него. — Вы, как я понимаю, мистер Андрополус, владелец Делоса. — Да, командир, я владелец этого несчастного судна. Андрополус был необычайно смуглым человеком с черными волосами, темными глазами и белыми зубами, и выглядел так, как будто забыл побриться. Впрочем, он был из разряда тех людей, которые всегда кажутся небритыми. Он вскочил на ноги, схватил Тальбота за руку и стал энергично ее трясти. Он прямо-таки весь светился, излучая потоки благожелательности и признательности. «У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Вы появились вовремя, командир. Еще бы чуть-чуть и все. Каждый из нас обязан вам своей жизнью. Не буду долго распространяться, лишь замечу, что вы хорошо влипли». «Влипли? Ну, я имею в виду, попали в неприятную ситуацию. Глубоко сожалею о гибели членов вашей команды и вашей яхты». «Яхта — ничто! Я всегда могу купить другую. У меня есть представитель в Лондоне, который всегда купит мне любую яхту. Печально, конечно, потерять такого старого друга, как Делос, но еще печальнее, намного печальнее, потерять троих членов моей команды. Я с ними был многие годы и высоко их ценил. Кто погиб, сэр? Мой механик, шеф-повар и буфетчик. Они много лет проработали у меня. Андрополус покачал головой, их будет сильно не хватать. А почему шеф-повар и буфетчик оказались в машинном отделении? Это вам не кажется странным? Андрополус печально улыбнулся. Для Делоса, капитан, нет ничего странного. Мы живем не по правилам кораблей Королевского военно-морского флота. У парочки просто была привычка после ленча немного выпить с механиком с моего разрешения, но они предпочитали все делать так, чтобы никто ничего не знал, короче говоря, в тайне. А лучшего места для этого, кроме машинного отделения, не найдешь. Увы, их осторожность, стремление все скрыть, стоило им жизни. Да, ирония судьбы. Вы меня не представите своим спутником? О, конечно, конечно. Это мой лучший друг Александр. Александром оказался высокий человек с худощавым лицом и темными холодными глазами. У него было настолько мрачное выражение лица, что его трудно было представить чьим-то другом. — А это мой капитан Аристотель. Андрополос не стал вдаваться в подробности и объяснять. — Аристотель — имя или фамилия? У Аристотеля были настороженный взгляд, серьезное выражение лица, но, в отличие от Александра, временами он пытался изобразить на лице улыбку. — Ахмед! — Андрополос не сказал, чем занимался этот все время улыбающийся молодой человек с приятной внешностью. Тальбот даже не стал задумываться, какой национальности этот юноша. Было очевидно, что не грек. Но я совершенно забыл, совсем забыл о манерах, прискорбно, просто достойно сожаления. Ведь сперва следовало представить дам, моя племянница Ирен. Ван Гельдер, — подумал Тальбот, — был прав. в отношении нее, только не заметил, что у нее зеленые глаза и очаровательная улыбка. — А это Евгения. — Девушка, — подумал Тальбот, — как раз подходит под представление Ван Гельдера о жгучих южанках латинского происхождения. У нее была слегка смуглая кожа, черные волосы и теплые карие глаза. Она тоже была довольно красивой. Похоже, — решил Тальбот, — Ван Гельдер вскоре окажется в затруднительном положении. — Поздравляю вас, мистер Андрополос, — любезным тоном произнес Тальбот. — Да и нас. Таких чудесных пассажиров еще не было на борту Ариадны. — Ага, вот и буфетчик. Андрополос взял свой бокал с довольно большой порцией виски и одним залпом чуть ли не до дна осушил его. — Боже, как мне это было необходимо! Благодарю вас, командир, благодарю. Конечно, я уже не молод и не такой выносливый, как раньше. Впрочем, все мы рано или поздно постареем. Он допил оставшееся и вздохнул. — Дженкинс, — сказал Тальбот, — налейте мистеру Андрополосу еще. — На этот раз побольше. Дженкинс бросил на капитана как бы отсутствующий взгляд, понимающе прикрыл глаза и вышел из каюты. — Ариадна, — произнес Андрополос, — странное название, вам не кажется? Греческое название у британского корабля. — Знак внимания в адрес вашего правительства, сэр. Мы вместе с греками проводим здесь картографические работы. Тальбот не счел необходимым сказать, что ни разу в жизни не занимался картографическими исследованиями и что назван корабль был Ариадной специально, чтобы напомнить грекам, это многонациональное судно, и склонить колеблющееся греческое правительство на сторону НАТО, иметь дело с которым, в конце концов, не так уж плохо. — Картографические, говорите? Так поэтому вы стали на мертвый якорь, зафиксировали свое положение с носа и с кормы, чтобы иметь возможность точно определять координаты? — Зафиксировали, да, но в данном случае не с картографической целью. У нас сегодня, мистер Андрополос, был довольно тяжелый день. Мы бросили якорь в точке, куда рухнул в море один самолет. Кстати, это произошло в то же самое время, когда мы получили ваши сигналы СОС. — Самолет? Рухнул в море? О, Боже! И что за самолет? — Понятия не имею. Он был так объят пламенем, что мы не смогли его разглядеть. — Вы считаете, что это был большой самолет? — Вероятно. — А если погиб большой реактивный самолет, там же сотни пассажиров? Даже если Андрополос знал, что погибший самолет не был реактивным и не нес на своем борту сотни пассажиров, лицо его оставалось бесстрастным. — Вполне возможно. И вновь Тальбот посчитал излишним говорить Андрополосу о том, что упал бомбардировщик, на котором пассажиры отсутствовали. — Вы хотите сказать, что ушли из того района, чтобы оказать нам помощь? — Я считаю, решение вполне разумное. Мы были почти уверены, что на борту Делоса есть живые люди, и абсолютно не сомневались в том, что на самолете не осталось никого в живых. — Как не осталось? Могли остаться? Я хочу сказать, вы же не проверяли? — Мистер Андрополос, — холодным тоном произнес Тальбот, — надеюсь, вы понимаете, что мы не идиоты и не бессердечные люди. Прежде чем отправиться к вам на помощь, мы направили в район падения самолета наш баркас. Он исследовался вокруг. В живых не осталось никого. — О, Боже! — произнесла Ирен Чарриал. — Какой кошмар! Все эти люди мертвы, а мы ничего не делали, только оплакивали самих себя. Я не любопытна, капитан, знаю, что не мое дело, но почему вы бросили якорь здесь? Ведь маловероятно, что кто-то всплывет на поверхность. — Да, надеяться не приходится, мисс Чарлилл. Мы остаемся здесь, как своего рода отметка на местности, пока не придет спасательное судно с водолазами. — Но спасать кого-либо будет уже поздно? — Уже и сейчас поздно, моя юная леди. Но они смогут послать на разведку водолазов, и тогда станет ясно, что это был за самолет, пассажирский или нет, и выяснить причину катастрофы. Он украдкой бросил взгляд на Андрополоса, и ему показалось, что при последних словах выражение лица у грека на мгновение изменилось. — На какой глубине лежит самолет, капитан? — спросил Аристотель, впервые вмешавшись в разговор. — 17-18 фатомов. Немногим более 30 метров. — 30 метров, — повторил Андрополос. Даже если им удастся проникнуть внутрь самолета, а этого гарантировать нельзя, смогут ли они вообще что-нибудь увидеть? Гарантирую вам, что внутрь самолета они попадут. Вам же известно, что имеются такие методы, как кислородно-ацетиленовая резка, негаснущие под водой мощные факелы и другое. Но водолазы к этому прибегать не будут. Они воспользуются тросами, с помощью которых спасательное судно сможет поднять самолет на поверхность, а там уже можно изучать его в свое удовольствие. На этот раз лицо Андрополоса даже не дрогнуло. Интересно, — подумал Тальбот, — может, Андрополос заметил, что за ним следят. Вошел Дженкинс и протянул Тальботу запечатанный конверт. — От радиста, сэр. Майерс сказал, что срочно. Тальбот кивнул, распечатал конверт, вытащил листок бумаги и прочитал написанное. Затем сунул радиограмму в карман и поднялся. — Прошу прощения, дамы и господа, я должен подняться на мостик. Встретимся за обедом в 7 часов. Номер 1. Пойдете со мной. Как только они вышли из кают-компании, Ван Гельдер сказал, — Вы ужасный лжец, сэр, просто ужасный. Андрополос не хуже. У него хоть практика есть. Впрочем, оба вы одной породы. — Ах да, спасибо. Он развернул листок бумаги, который дал ему Тальбот. — Жизненно необходимо, чтобы вы оставались на месте затонувшего самолета. Точка. Встретимся с вами рано утром. Точка. Хокинс. Это случайно не вице-адмирал, сэр? Он самый. Жизненно необходимо. Прилетит к нам. Что вы скажете на этот счет? Думаю, ему известно то, чего не знаем мы. Вот именно. Кстати, вы совершенно забыли рассказать мне о своем посещении гидроакустиков. Прошу прощения, сэр, просто я о чем-то задумался. Не о чем-то, а о ком-то. Как только я ее увидел, сразу все понял. Итак, вы имеете в виду звуки со стороны самолета? Тик-так. Тик-так. Это может быть все, что угодно. Хальцман наполовину уверен, что мы слышим какое-нибудь часовое устройство. Возможно, он прав. Не хочу наводить панику, сэр, но должен заметить, что мне крайне не нравится. Мне тоже ситуация не нравится. Ну что ж, вперед к радисту. Насколько я понял, вы собирались на мостик. Это для Андрополоса я туда собрался. Чем меньше он знает, тем лучше. Я думаю, перед нами очень хитрый и коварный человек, чутко улавливающий любые нюансы. Именно поэтому вы даже не заикнулись о взрыве в машинном отделении? Да. Возможно, я просто несправедлив по отношению к нему. Вы же сами в это не верите, сэр. Не верю. Марс был один в радиорубке. — Еще одно послание в Рим, — сказал Тальбот. — Вновь шифром «Б». вице-адмиралу Хокинсу. Послание получил. Настоятельно рекомендую прибыть как можно быстрее. Сегодня ночью. Со стороны самолета слышится тиканье с интервалом в 2,5 секунды. Возможно, часовое устройство. Пожалуйста, немедленно позвоните. Тиканье. Возможно, часовое устройство, сообщает Тальбот. Вице-адмирал Хокинс стоял у кресла Карсона, который без конца перечитывал послание, принесенное ему Хокинсом. Часовое устройство. Даже обсуждать не стоит, что это означает. Карсон посмотрел из окна своего кабинета на крыше Рима, затем перевел взгляд на полковника, сидевшего напротив за столом, и, наконец, на Хокинса. Затем он нажал кнопку внутреннего переговорного устройства. «Дайте мне Пентагон». Председатель Объединенного комитета начальников штабов тоже стоял перед столом, за которым сидел человек, только что получивший от него ту же шифровку. Этот человек трижды прочитал сообщение, осторожно свернул его на столе, разгладил и обратил свое устало изможденное лицо к председателю. «Мы все прекрасно понимаем. Генерал, если что-то пойдет не так, нас ожидают серьезные международные осложнения. Я боюсь, ужасно этого боюсь, сэр. Нас ждет не только всеобщее осуждение. Мы станем изгоями. Мир от нас отвернется. Есть ли какие-нибудь данные о причастности к происходящему советов? Абсолютно никаких. Никаких доказательств, ни прямых, ни косвенных. В международном плане их обвинить ни в чем нельзя. Сперва я подумал, что они здесь действительно ни при чем. Но самое интересное, что и теперь я так думаю. Не вижу, каким образом они могут быть причастны к этому. Нам нести бремя ответственности, сэр. Да, нам. И все человечество будет нас обвинять. Генерал ничего не ответил. Какие-нибудь предположения у начальников штабов есть? Ничего заслуживающего внимания. Короче говоря, абсолютно ничего. Нам придется опираться на своих людей. Даете карт-бланш, сэр? Другого выбора нет. В Средиземном море у вас хорошие агенты? Самые лучшие. Это не пустые заявления, сэр. Все обстоит действительно так. А что за британское судно там? Фрегат «Ариадна». Весьма специфическое судно, как мне дали понять. Сможем ли мы найти с ними общий язык? Понятия не имею. Слишком много неясного. Может, нам отказаться от участия? Решение не мне принимать, сэр. Знаю. Человек долго молчал, а затем сказал... Возможно, это наша последняя надежда. Да, мистер президент. Тальбот находился на мостике вместе с Ван Гельдером, когда раздался звонок из радиорубки. Разговор с Римом, сэр. Где будете разговаривать? Прямо здесь. Он жестом приказал Ван Гельдеру взять параллельные наушники. Тальбот на проводе. — говорит Хокинс. — Через несколько минут я отбываю с 2 гражданскими лицами в Афины. Оттуда вам позвонят и сообщат о точном времени нашего прибытия. Мы приземлимся на острове Тира. — Для нашего приема? — Держите наготове баркас. — Слушаюсь, сэр. Возьмите такси до Афинио. Там новая пристань, в 2 милях к югу от якорной стоянки в Тире. По моей карте стоянка в Тире ближе. На вашей карте, вероятно, не указано, что до ближайшей стоянки можно добраться только по тропинке, протоптанной мулами, через отвесную скалу высотой в 700 футов. — Благодарю вас, Тальбот, вы спасли мне жизнь. Не забыли мои отвратительные черты, мои извечные недостатки. — Значит, до вечера. — Что еще за отвратительные черты? — спросил Ван Гельдер, когда разговор закончился. — Какие такие недостатки? — Он терпеть не может лошадей. Думаю, что его отвращение распространяется и на мулов. Кроме того, он страдает акрофобией. Судя по названию, что-то ужасное. А на самом деле что это такое? Вертиго, или боязнь высоты, которая чуть не помешала ему вступить в военно-морской флот. У него отвращение к такелажу, особенно если необходимо подниматься по нему наверх. — Значит, вы его хорошо знаете. — Хорошо. — А теперь слушайте. Если бы гости были простыми людьми, то я мог бы послать за ними, как обычно, Генри. Но адмирал Хокинс и два сопровождающих его гражданских лица, безусловно, далеко не простые. Следовательно, мы должны быть на высоте. Думаю, лейтенант-командир, вы подойдете. С удовольствием выполню поручение, сэр. По дороге расскажите им все, что известно о самолете, о Делосе и о тех, кому удалось спастись. Скажите и о наших подозрениях. Так мы сэкономим время, и когда они сюда прибудут, будут уже в курсе дела. Все сделаю. Кстати, раз зашел разговор о тех, кому удалось спастись, может мне взять их с собой на берег и шлепнуть там? Вы что, номер первый? Больны? Совершенно здоров. Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что вы только и думаете, как бы от них избавиться. Хотя бросить на бесплодной каменистой горе двух молодых девушек мы просто не имеем права. Какое счастье, что жители острова не могут вас слышать. В одном только городе Тира 14 сотен людей, а еще множество туристских заведений кругом. Между прочим, если даже не упоминать о тех трех гостях, которых мы ожидаем, нам надо еще подумать, куда бы пристроить на ночь несчастных с Делос. Адмирал может воспользоваться адмиральской каютой, там еще никто не жил, так что она наконец-то получит своего хозяина. Кроме того, у нас есть еще три свободные каюты. Вы можете воспользоваться моей, а я на ночь расположусь здесь или в штурманской. Остальных, я думаю, вы найдете, где разместить. — Сделаю за 5 минут, — самоуверенно заявил Ван Гельдер. Вернулся он на мостик через 45 минут. Понадобилось немного больше времени, чем я думал. Возникли некоторые деликатные проблемы. Кто разместился в моей каюте? Ирен. Евгения в моей. И на это понадобилось 3/4 часа? Не так-то просто все было сделать. Пришлось проявить деликатность и немного любезности. Поверьте моему слову, командир, мы такого обхождения еще никогда не видели. Он попивал кларет. Или же вы специально распорядились так? Мы всех гостей так принимаем, уверяю вас. Андрополус, который, по словам Грирсона, явно был склонен к употреблению спиртного, расслабился и говорил, почти не умолкая. Тальбот без конца заключал пари, что останется совершенно трезвым. Он говорил на самые разнообразные темы, но даже не заикнулся о том, что необходимо послать кого-нибудь на берег. Было ясно, и тот, и другой стремятся к одному, чтобы Андрополус остался на борту Ариадны. В каюту вошел Дженкинс и что-то прошептал Ван Гельдеру на ухо. Тот посмотрел на Тальбота. Звонок из радиорубки. Мне ответить? Тальбот кивнул. Ван Гельдер ушел, но вернулся буквально через минуту. Разговор отложен, сэр. Возникли трудности. Не могут связаться с нами. Они будут здесь менее чем через полчаса. Я, пожалуй, пойду. Я ожидал, что посетители будут сегодня вечером, но позднее, — сказал Тальбот. Попрошу вас, после того, как они придут, некоторое время не входить в кают-компанию. Немного. От силы минут 20. — Посетители? — спросил Андропулос. — В такое время? Кто, черт побери, это может быть? — Прошу прощения, мистер Андропулос, но это военный корабль. Есть некоторые вопросы, которые я не имею права обсуждать с гражданскими лицами.